Пятое. Суды наскоро делать, прямые морские и прочее все, что надлежит к тому. Помалу под рукою готовить, дабы в случае ни зачем остановки не было. Однако ж все в великом секрете держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом ехать в Астрахань и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее, и поступать таким образом. Первое. Ехать от Терека сухим путем до Шамахи для осматривания пути. Удобен ли для прохода войска водами, кормами конскими и прочим? Второе. От Шамахи до Абширона и оттуда до Геляни смотреть того же. Осведомиться также и о реке Куре. Третье. О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться, и все это делать в высшем секрете. В 1721 году Волынский ездил в Петербург. Неизвестно, был ли он вызван или сам приехал, узнавший о возможности прекращения Северной войны и, следовательно, о возможности начать войну персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга в ожидании скорой Южной войны и приезда царского в Астрахань, потому что 23 июня писал царице Екатерине: «Вашему Величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену, поистине так, что хотя бы и нарочно разорять, топ больше сего невозможно». Первое. Крепость здешняя во многих местах развалилась и худа вся. В полках здешних, в пяти, ружья только с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не годится. А мундиру, как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет. И ходят иные в балахонах, которые не давано лет более 10. А вычтено у них на мундир с 30 000 рублей, которые в Казани и пропали. А провианту нашел я только с 300 четвертей. Итак, всемилостивейшая государиня, одним словом донесть, и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям. И на что не смотрю, за все видимое беда мне, который именовать невозможно. Ибо ни в 3 года нельзя привесть в добрый порядок. А куда, о чем отсюда написано, ниоткуда никакой резолюции нет. И уже поистине всемилостивая мать. Не знаю, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному бедному ответствовать будет. Не прогневайся, всемилостивейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкую к вашему величеству арапа с арабкою и с арабчонкою, понеже арабка беременна, которая, чаю, по 2 или по 3 неделях родит. Того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась. А когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправим к вашему величеству. Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упреков в дурном состоянии веренного ему города, Волынский продолжал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на Кавказе вооруженную рукою, а не политикою. Как видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что он может ускорить распадение Персии поднятием зависевших от нее народов кавказских. 15 августа Волынский писал царю: «Грузинский принц Вахтанг прислал ко мне и к сестре своей с тем, чтоб мы обще просили о нем, ваше величество, дабы вы изволили учинить с ним милость для избавления общего их христианства, и показывает к тому способ. Первое. Чтоб ваше величество изволили к нему прямо в Грузию ввести войск своих тысяч 5 или 6, и повелели засесть в его гарнизоне, объявляя, что он видит в Грузии несогласие между шляхетством. А ежели войска ваши введены будут в Грузию, то уже и по неволе принуждены будут многие его партию взять. Второе. Чтоб для лучшего ему уверения изволили сделать десант в Персию 10 или больше, чтоб отобрать у них Дербент или Шамаху, а без того вступить в войну опасен. Третье. Просил, чтоб изволили сделать крепость на реке Тереке между Кабарды и гребенских казаков и посадить русский гарнизон для свободной с Грузией коммуникации и для его охранения. И, как видится, государь, по моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бессильны. Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии персидском, и какая будет вам собственная из оной войны польза, и как персияне оружию вашему противиться не могут. Ежели вы изволите против шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить в поле своих войск от 30 до 40 тысяч и обещается пройти до самой Геспагани, ибо он персиян бабами называет. Считая резоны одного грузинского принца небессильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других иноверных народов Кавказа и указывал на оружие как на единственное средство держать их в страхе и подчинении русским интересам. А владельцы Тарковском, Шевкале, Алдигиреи Волынский писал Петру: «На него невозможно никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне шаховой. Вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, чтобы он прежде времени не дал о том знать двору шахову, и для того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне мнится, здешние народы привлечь политикою к стране нашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но только для одних денег, которых народов, по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому невозможно. Так же, кажется мне, и Дауд-бек, лезгинский владелец, ни к чему не потребен. Он ответствует мне, что, конечно, желает служить вашему величеству, однако ж, чтоб вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек, и он отберет города у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит, а именно Дербент и Шамаху, а прочие уступает вашему величеству, кое по той стороне куры реки до самой Испагани, чего в руках его никогда не будет, и так хочет, чтоб ваш был труд, а его польза».